Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня у нас тема общения, приближения к Богу. Я хочу прочитать евангельское повествование о том, как один человек, он очень далеко ушел от Бога. Он ушел просто в дальнюю сторону, а затем возвратился. Это Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней». И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему». И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте персень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Да, действительно, сегодня мы можем веселиться, все спасенные, в этом прекрасном торжественном общении с нашим Небесным Отцом. Но ведь кто-то далеко от Него. А у кого-то, может быть, завтра будет это страшное искушение оставить Отца и уйти в дальнюю сторону, в мир. Сколько таких несчастных людей, как враг многих обманул и посмеялся над многими жертвами. Есть такой известный классический пример о том, как в картинной галерее в Третьяковской, это город Москва, мы как-то рассматривали там множество картин по евангельским сюжетам. И есть картина художника Рембрандта, которая так и называется «Возвращение блудного сына». Очень ярко отражен сын в лохмотьях, на коленях перед отцом. Отец его обнимает, дарует полное прощение. А у сына один башмачок вообще протерся от дальней дороги, а другой совсем свалился. И видна босая пятка. И как-то экскурсовод, показывая на эту пятку, говорил, «Вы посмотрите на эту босую пятку. Ведь это география всего мира». Можно сказать, многие люди вдалеке от отца, многие ушли в дальнюю сторону, погибают в мире. Это очень печально. Я как-то читал известнейший проповедник Моуди, который проповедовал десяткам тысяч людей, переживал однажды большую скорбь. Он пишет своему 18-летнему сыну, «Дорогой Уилл, я сегодня очень расстроен. Я получил твое письмо. В общем-то, я очень рад, что ты мне откровенно признался во всех своих заблуждениях. Я никогда не думал, что у тебя будет искушение курить. Я удивляюсь, почему? Почему ты так плохо с предубеждением относишься к тому, кто сколько сделал для твоих родителей? Для меня очень трагично и грустно осознавать то, что ты не имеешь желания познать Иисуса Христа. Притом, я должен тебе рассказать, что Он спас тебя в раннем возрасте от смерти, благодаря молитвам. А сегодня ты, имея силы и здоровье, отворачивайся от лучшего и вернейшего друга. Мне вчера было очень трудно проповедовать, прочитав твое письмо. Я думаю, что это кризис твоей жизни. Я очень сильно молюсь о тебе. Если ты не решишься последовать за Иисусом Христом, однажды ты умрешь печальным и разочарованным. Мир обманет тебя, дорогой Уилл. Приди к Иисусу Христу». Да, это действительно так. Отец очень переживает за своего сына. Но здесь мы с вами прочитали известнейшую притчу о блудном сыне, которая показывает каждого из нас, которая показывает Небесного Отца. Сегодня есть такое заблуждение, Многие говорят, если предопределен к спасению, то все. А если нет, напрасно стараться. Особенно это говорят многие те, которые уже не раз пытались подойти к Иисусу Христу, покаяться, а потом у них что-то случалось в жизни и не получается. Он говорит, я хочу, но не могу. Значит, у меня сейчас и не получится. И здесь подкрадывается страшное дьявольское искушение. Ты не предопределен ко спасению. Дорогие друзья, в этой притче очень ясно показана свободная воля человека. Когда сын решил уходить от отца, отец его, конечно, насильно не держал. Это наше право выбора. Он даже ему дает часть имения. Когда сын возвращался, отец бежал ему навстречу. Все зависит от человека. Хотя многие признают свое полное бессилие. Бессилие в том, чтобы бороться со грехом. Но если ты, дорогой друг, пойдешь к отцу, решишь возвращаться твердо, искренно, с этим чистосердечным раскаянием, как пошел этот сын, встану, пойду к отцу моему, скажу, отче, я недостоин, я согрешил. Отец обязательно примет. Он подарит прощение и даст силы жить по-другому, даст новое рождение. А если нет, враг души обманет тебя, дорогой друг. И мы ничем не сможем тебе помочь. Если только ты отвернешься от Иисуса Христа, ты действительно когда-то умрешь печальным и разочарованным. Может быть, даже сегодня ты полон сил и здоровья, но все равно у тебя нет настоящего утешения с Иисусом, настоящей радости. В английской церкви рос очень хороший, способный мальчик, его звали Эльвис. Он прекрасно пел, хорошо играл на гитаре. Бабушки, смотря на него, очень сильно радовались. Они думали, какой будет хороший музыкант или проповедник. Но он, подрастая, захотел мирской славы. Он ушел из церкви. Он учился. Так как был очень одаренным, достиг огромной высоты в этом мире. Основатель популярной музыки всего мира. Если я не ошибаюсь, в 37 лет от передозировки наркотиков он ушел из жизни. Однажды к нему, еще до этого, пришли журналисты, чтобы взять интервью, поместить его в прессу. Они стали задавать вопросы. «Эльвис, скажите, пожалуйста, вы, наверное, самый богатый человек в мире?» «Ну да, пожалуй, один из богатых. Вы, наверное, самый известный?» «Ну да, один из известных. Вы, наверное, самый счастливый?» Вы знаете, он опустил голову и сказал, «Я одинокий, как ад». Его жена тоже сказала, «Я самая несчастная женщина». И что польза от того, что сегодня возле Иерусалима есть знаменитое кафе под названием «Эльвис». Сотни тысяч фотографий, где он с электрогитарой в затемненных очках выступает на сценах. Миллионы поклонников. Три статуи, полное имя Аарон Эльвис Пресли. Обозначены годы жизни. Какие они небольшие, какие они трагичные. Да мир очень многих обманул, дьявол над многими посмеялся. Может быть, над самыми лучшими, способными людьми. Но тот, кто пошел к Иисусу, кто приблизился к Нему очень близко, кто получил прощение, спасение, тот в отцовском доме, тот имеет настоящую радость, настоящее счастье. Поэтому мне хотелось бы оставить такое искреннее, сердечное пожелание для всех тех, кто еще в дальней стороне, в мире, кто в раздумье, чтобы обязательно поспешили в отцовский дом. Отец ждет. Он любящий, он бежит навстречу. Давайте посмотрим на этого несчастного сына, который идет, возвращается весь в лохмотьях. Я думаю, что уже подходя к дому, силы его оставили. Наверное, мы переживали, когда от большого волнения у нас подкашиваются ноги. Мы уже не можем сделать и несколько шагов, а отец это чувствовал, он это видел. Он бежит навстречу, он обнимает сына, он ему дарует полное прощение. Да, это отцовское сердце. Оно испытало множество терзаний и страданий, когда Иисус умирал на Голгофе, когда Его кровь текла по Его челу из-под терного венца. Эти руки, пригвожденные ко Христу, они обнимали Сына, даруя полное прощение. Там все было действительно милостью и прощением. Поэтому, дорогой друг, не отвернись от Иисуса. Он с распростертыми объятиями ждет твоего возвращения, чтобы ты по-настоящему приблизился к Нему. Есть еще одна такая история, которая очень похожа на эту историю. Это было в Санкт-Петербурге. У одного отца тоже было два сына. Один был послушный, другой непослушный. Он был очень упрямый, и когда отец его наказывал, он кричал: «А я все равно не буду слушать тебя. Я не буду жить так, как ты хочешь. Я вообще уйду когда-то из дому». И вы знаете, он действительно ушел, но недолго продержался. Решил возвращаться, только он сделал одну ошибочку. Он не так возвращался, как этот сын. Говорил: «Отче, я недостоин». Он однажды, знаете, так смело распахнул дверь в квартиру отца. А отец резким движением преградил ему дорогу и сказал: «Иди туда, сынок, откуда пришел». Вы знаете, сын ошеломленный постоял немножечко, подумал, затем опустил голову. В его сердце произошел переворот, раскаяние. Он сказал: «Прости меня, папа». Отец улыбнулся и говорит: «Ну тогда проходи». Вы знаете, я подумал, если земной отец простил, тем более небесный отец простил, он и тебя простит, дорогой друг. Поэтому спеши к нему, не опоздай, не теряй жизнь свою без Бога там вдалеке, в дальней стране, в мире. Он тебя обязательно обманет и разочарует. А в отцовском доме есть и утешение. Есть все необходимое для жизни. А самое главное, там безопасность для вечной радости с Иисусом. Спасение нашей души. Да благословит Господь каждого, кто еще не отправился в этот путь. А может быть, только делает первые робкие шаги. Это самый благоразумный путь в жизни человека. Путь к Отцу, в отцовский дом. Да благословит и наше общение Господь Иисус. Чтобы для кого-то это общение было, это был путь к Отцу, в отцовский дом. С этими дорогими словами: «Прости, Иисус». Слава Ему за все. Аминь.